Почему мы такие разные? Что происходит внутри нас? Какой триггер срабатывает, когда вдруг один человек становится либералом, а другой консерватором? Один ватником, а другой укропом? Вот вроде бы мы вышли все из одной страны, читали те же самые буквари, сидели за теми же партами, смотрели тот же самый телевизор, читали примерно одинаковые книги. Но проходят годы, и мы явственно видим проходящий между нами водораздел. Мы вышли из одного поколения, но оказались в результате совсем разные. С чего же начался этот водораздел? Где искать его начало? Может, причиной тому семья, школа или книги, которые мы читали? Одно время я думал, что причина в родителях. Если семья была простая, из рабочих и крестьян, то, скорее всего, ты стал патриотом. А если семья ближе к ЭТР, инженерно-техническим работникам, интеллигенции, партработникам, то скорее тебе был путь в либералы. Но потом я стал замечать, что это правило не работает. Слишком часто я видел, что из абсолютно интеллигентской семьи вырастал стопроцентный ватник, а из рабочей окраины – прожженный либерал. Второй версией был достаток в семье. Если твоя семья была ближе к партийной номенклатуре или просто к советским начальникам, то дети становились скорее либералами. А в патриоты шли дети из менее обеспеченных семей. Но и это правило на практике не подтверждалось. Далее – школа и институт. Возможно, причина там, в учителях, преподавателях. Родители могут учить одному, а сильный, авторитетный учитель может перегнуть, переломить. Но вспоминая своих учителей и преподавателей, я не могу сказать, что именно они сформировали мое мировоззрение. Среди них тоже были разные люди. И ответа я так и не нашел. Но что-то ведь все время делит нашу землю на западников и славянофилов, либералов и консерваторов, ватников и укропов. Но где-то же закопан этот триггер, запрятан ответ на тот сакраментальный вопрос. И все-таки, где же у него кнопка? Предчувствие. Апрель-май 2014. Видя всеобщее русское воодушевление на Юго-Востоке после стремительного падения Крыма, новая киевская власть в поисках хоть каких-то быстрых решений призвала старых гетманов. Если вы хотите рулить этим черноземом, берите его и воюйте за него. В Днепропетровской Швейцарии собственной персоной срочно прилетел Коломойский, а Донецк отдали Таруте. Коломойский с его жестким рейдерским прошлым и большими деньгами в настоящем быстро взял в свои руки тамошних силовиков и резко стал подавлять любые попытки русского бунта. А Тарута, более мягкий по натуре и более бедный по деньгам, взялся зачем-то рыть глубокий ров на российско-украинской границе. В самом Донбассе особых репрессий не началось. Внутри Донбасса не принято бить своих. Это не по-донецки. Донецкие – это ведь не только олигархи или бандиты. Каждый житель Донбасса чувствует себя чуть-чуть другим. Он может быть украинцем, русским, но он и донецкий. Это внутри, в характере этой земли. В общем, Таруту больше беспокоил прорыв российских танков через границу. А тем временем в самом Донецке уже с начала марта не стихали митинговые страсти. И постепенно на шпилях государственных учреждений стали массово водружать российские флаги. Триколор взвился тогда над Донецком, Краматорском, Красным Лиманом, Артемовском и Горловкой. А какими-то неизвестными военными был взят Славянск, самый дальний город Донбасса, уже ближе к Харькову. Там, за Донбассом, начиналась слобожанщина. В общем, пока Тарута рыл ров, 7 апреля в Донецке объявили об историческом решении. Образовании ДНР. Это было время всеобщего воодушевления жителей Донбасса, улыбающиеся лица и два новых флага, российский триколор и новый стяг ДНР. Но в общей радостной и возбужденной атмосфере стали заметны и первые жесткие ответные шаги новых киевских властей. Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания «Цензор.нет», стал рупором не просто серого кардинала Майдана, а самого президента Украины Александра Турчинова. Он так и оставался редактором своей интернет-газеты, но по его фирменным редакторским статьям можно было уловить, что же варится в мозгу лысого пастора. Бутусовские статьи в те дни стали все больше напоминать циркуляр военного времени. В его апрельских тезисах на «Цензоре» уже появились чеканные стальные нотки военных приказов. Район Славянск-Краматорск – ключ Донбассу. Необходима скоординированная атака спецназа с бронетехникой и вертолетами. Действовать надо быстро, нельзя давать времени противнику на реагирование. Нужна полноценная войсковая операция, в которой ключевую роль должны сыграть действия диверсионно-разведывательных групп, во взаимодействии с армейской авиацией, войсками радиоэлектронной борьбы и оперативными маневренными группами мотострелковых частей. Я широко открытыми глазами читал этот текст своего вчерашнего киевского товарища, с которым мы часто пили кофе в фойе Интерконтиненталя. Как же быстро этот очкарик-интернетчик схватил грозный военный жаргон. Без сомнения, он все писал сам, это был его стиль. Там чувствовался его язык и ритм. Чувствовалось, что Бутусов нашел свою жилу. Наконец-то он занялся не мелкой, бестолковой киевской журналистикой с ее дешевой джинсой. Тут наконец-то появились деньги, и пошел бешеный драйв. Из ритма его статей было видно, что он получает кайф, по пунктам расписывая задачи вооруженным силам Украины по ударам и бомбежкам на территории собственной страны. «Неужели такое возможно? Неужели они на это пойдут?» – задавался я вопросом. Уровень взаимного накала и остервенения был, конечно, огромным, но чтобы в ход пошла армейская авиация, в это еще не верилось. А как будет сопротивляться рабочий Донбасс регулярной армии? Это же невозможно. Там, в далеком Славянске, засела какая-то группа вроде бы профессиональных военных, но кто они такие, толком было непонятно. На тех крымских военных в зеленой форме они не были похожи, но это были и не шахтеры. А украинская армия уже скапливала и скапливала у Изюма огромные силы из танков и бронемашин. Смогут ли они удерживать ситуацию и вообще, что это за люди? И тогда, копаясь в глубинах интернета, я сделал для себя неожиданное открытие. Оказывается, у нас в России есть люди, о которых я совсем не знал. Мне казалось, таких уже не бывает. Казалось, они уже давно ушли, пропали без вести, на далеких войнах ушедшего века. Добровольцем я отправлюсь на Великую войну. Коль в Карпатах не приставлюсь, то в мазурах утону. А случись, что пуля злая с перемышельских валов не убьет, смогу тогда я вновь добраться до врагов. Если будет Божья воля на стоходе воевать, что ж, такая видна доля мне в Галиции лежать. Оказывается, Игорь Стрелков еще и писал стихи. Тем временем обе стороны нагнетали напряжение. Стрелков просил помощи у России, если Украина начнет применять регулярную армию для усмирения Донбасса, а Турчинов маниакально продолжал вкладывать в голову своего спичрайтера очередные военные задачи. Цензор, 9 мая. Что в первую очередь нужно просить у НАТО? Высокоточные гаубичные боеприпасы калибра 152 мм и 122 мм. Беспилотные воздушные и наземные средства артиллерийской разведки. Прицельно-навигационные комплексы и комплексы оптико-электронной разведки для вертолетов Ми-24, термальные приборы наблюдения для снайперов дальнего действия до 5 км, снайперские винтовки 50-го калибра под патрон НАТО, винтовки 338-го калибра для оснащения снайперских подразделений спецназа и разведрот армейских частей. Две стороны повышали градус ненависти, и неумолимо наступало предчувствие настоящей войны.